у Алана большой дом. С большой крышей белый дом. Что же там в подвале, мы никогда не узнаем. Много чуваков играет в компьютер, рассказывают, как ему сокращать спидраны. Не мучай детей. Алан, отпусти уже детей. Подвал. Там очень темно. Алан мучает детей. Он говорит, что им делать, чтобы они изучали карты в камере, чтобы он мог быстрее бежать, сделать новые рекорды для вас. Дети в напряге. Алан на первых местах. Подвал. Алан всегда готов делать рекорды. Он знает, что он делает это не один. Дети в подвале ему страдают, делают быстрые рекорды для Алана. Белый дом с большой крышей. Подвал.